Желание моего сердца прочитать из третьей книги царств, из 19 главы, с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей жизни души ищут, чтобы отнять ее». Братья и сестры, я хотел остановиться на несколько мыслей из жизни этого пророка Божьего, пророка Ильи. В этом отрывочке, в этих стихах, мы находим, что Господь задает ему вопрос. «Илья, что ты здесь?» А он отвечает, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилю оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили, и остался я один, но и моей души ищут, чтобы погубить ее». Я хотел сначала остановиться на такой мысли, на мужестве этого пророка. Было такое время, когда пророк Илья доказал на деле, что он уповает на Господа и совершал величайшие дела веры. После этого он впал в уныние. Вот я хотел сначала остановиться на том, как он во имя Господа Бога совершал великие дела веры. Первое, что нужно отметить в этом, что он не боялся царя Ахава совсем. Он однажды является ему, это в начале 18 главы написано, и говорит так: «Жив Господь, перед которым я стою, в эти годы не будет дождя, разве только по слову моему». Это мужественный такой поступок веры. «Жив Господь, перед которым я стою». В сущности, Илья стоял перед Ахавом, перед царем, перед владыкой, в руках которого могла бы и быть жизнь самого пророка. Это зависело от настроения этого царя, убивать ли или оставлять в живых, это было все в его власти, но пророк говорит ему: «Жив Господь, перед которым я стою». Оказывается, он сам себя чувствовал не перед Ахавом, а он чувствовал себя и был уверен в том, что он стоит перед Богом. И во имя Бога он объявляет ему решение Бога, потому что это он получил от него. «Жив Господь, перед которым я стою, в эти годы не будет дождя, разве только по слову моему». Это такой мужественный поступок. Дальше. Когда Господь посылает его, в одно место, в Хараф, сказал ему: «Я повелел ворону, чтобы он там кормил тебя, и из потока ты будешь пить». И вот долгое время Ильи не было. Ахав его потерял. Он посылал во все страны, которые только могли быть достигнуты им, для того, чтобы найти, чтобы разыскать его, этого виновника, этих бедствий, которые сейчас как бы навлечены на эту страну. Но он его не нашел. И Илья долгое время отсутствовал. И потом Господь положил ему на сердце: «Иди, являйся Ахаву». Уже, видимо, после 3 лет засухи. Он встречается с Авдием. Это был телохранитель или там домоправитель этого царя. И говорит ему: иди, скажи Ахаву, что Илия здесь. А Авдий говорит, ты что, ты хочешь, чтобы он с меня голову снял? Нет такой страны, куда бы он не посылал искать тебя, нигде тебя не нашел, а ты сейчас говоришь, что иди, я сейчас, Илия здесь, чтобы я ему докладывал. Хорошо, он, Авдий, не пошел, а потом он сказал, иди. То есть Ахав идет ему навстречу, и сам Илья сказал Авдию, я сам покажусь ему. И когда он встретил его, этого царя, он говорит, опять такие слова, жив Господь, перед которым я стою. Я покажусь сам Ахаву. Это мужественный поступок и поступок веры, дорогие друзья. И как раз в этом отрывке, или же вот в это самое время, Илья чувствует себя намного выше этого израильского царя. Что он ему говорит? Приказывает царю, теперь собери ко мне всех валовых пророков. И весь Израиль на гору Кармил. Вы чувствуете, братья и сестры, власть пророка над человеком, который фактически имеет на этой земле эту власть, и приказывает ему, иди, собери мне весь Израиль и всех вот этих валовых пророков на гору Кармил, и там будет разрешен вопрос, кому служить и кто есть Бог. Мужественный поступок опять перед этим великим царем. И что же? Ахав слушается, покорно слушается пророка, собирает весь народ, накормил туда на гору, и теперь Илья говорит этому народу. Он говорит так. Впрочем, я оставил, это ему Господь говорит, но когда он собрал их, он... говорит народу, доколе вы будете хромать на обе ноги? Когда же вы поймете, что есть только один Бог? Бог Израилев, которым вы должны были бы служить, а вы сейчас служите Ваалам. И вот он там разрешил этот вопрос, вы это все помните. Он разрешил этим Вааловым пророкам избрать себе жертву, сам себе тоже избрал жертву и сказал, вот кому по молитве Бог даст ответ посредством огня, тот есть и Бог. Ну, мы знаем эту историю, что эти пророки, они очень долго мучились, бесновались, кололись, безумствовали, прося своего Ваала, чтобы он дал ответ огнем, но никакого ответа. Тут Илья чувствует себя на голову выше всех вот этих 450 пророков, еще Вааловых пророков, Дубравных пророков 400 человек. Он один среди них и чувствует себя намного выше и знает точно, что у них ничего не получится, что Ваал им никак не может ответить. Был уверен в том, что Господь Израилев ему по молитве даст ответ. Такая уверенность, дорогие друзья, говорит о том, что он был очень уверен, и он совершал вот эти чудеса, совершал дела веры, будучи мужественным, как бы посланником Божьим. И он получил ответ, вы это все помните, а потом весь Израиль, уже весь народ уже кричал, «Господь Бог есть Бог!» Значит, тут была победа. Вот это мужество этого человека, вот это очень поражает нас. Мы хотели бы быть подобным ему, но нам почему-то, ну, не свойственно. Даже мы иногда даже не допускаем такой мысли, чтобы мы могли бы такие дела совершать, какие совершали древние пророки. Вот. Как будто мы в настоящее время, ну, не способны на это. Да, дорогие друзья, мы живем теперь во времена благодати, о которой мы сейчас уже слышали с вами, да, и мы фактически не живем чудесами или же чувствами, а мы живем верою в Господа нашего Иисуса Христа. Возможно, что вот таких чудес, которые были в те древние времена, сейчас их мы не видим, но мы знаем историю, что это было так. Ну, вторую мысль я хотел подчеркнуть такую. когда он совершал вот эти великие дела веры, после чего Ахав рассказал своей жене Иезавели обо всем том, что сделал и Илия с этими пророками, и воспылал гнев вот этой царицы, сидонская дочь там сидонского царя Иезавели, и она сказала: «Пусть боги сделают мне то и другое, если я не сделаю с душой Ильи то же самое, что он сделал всем этим валом пророкам». То есть она теперь хотела отомстить вот этому человеку Божью. И что же получается с Ильей? Что с ним? Такой мужественный пророк, совершивший величайшие дела веры, только что впадает в уныние. Мы читаем из 19 главы, с 4 стиха. «А сам, после того, что он услышал угрозы вот этой царицы, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды, и поел, и напился, и опять заснул». Мы знаем и эту историю. Илья опять уснул, и что делает Господь? Господь первый раз посылает ангела своего для того, чтобы ободрить человека, который в данный момент впал в уныние, ободрить его. Посылает ангела своего и повелевает, чтобы он поставил кувшин воды, кусочек хлеба, чтобы разбудил этого человека и сказал бы ему: «Встань, ешь и пей». Илья так и сделал. Заснул опять, и ангел вторично приходит к нему, опять кувшин воды, кусочек хлеба, и говорит ему: «Встань, ешь и пей, потому что перед тобой дальняя дорога». Я хотел подчеркнуть, братья и сестры, именно такую мысль. Бывает же и в нашей, наверное, жизни веры, что мы с вами на такой высоте себе чувствуем, радуемся, совершаем дела веры, и как будто нету никаких туч над нами. Солнце яркое светит, а потом сатана иногда дает нам такие часы переживаний, где мы теряем все свое мужество, которое когда-то было в нас. И мы тогда чувствуем себя оставленными, чувствуем одиночество. Мы унываем, и все-таки милость Господня не отнимается от нас, и Он посылает нам подкрепление в такие часы уныния, одиночества. Он пробуждает нас и говорит: «Еще не все потеряно». Нет. «Встань, ешь и пей. Возьми вот этот источник жизни, Слово Божье. Напитайся из него, ибо оно свидетельствует о Христе, о том, который о себе сказал, что я являюсь хлебом жизни. Ты можешь опять получить подкрепление на своем этом жизненном пути. Еще не все потеряно». Господь утешает. Это для нас, дорогие друзья, большущее такое подкрепление. В унынии, когда мы уже чувствуем, что как будто все потеряно, наверное, сейчас уже конец пришел, он просил себе смерти: «Я не лучше отцов моих, возьми эту жизнь мою». И говорит, что я остался один, моей души ищут, чтобы погубить ее. И Господь подкрепляет его после того, когда у него был такой взлет в духовной жизни, настолько он был уверен в том, что водим Богом, водим Духом Святым, а потом совершенно другое. И еще хочу сказать, в такие часы, когда человек чувствует себя одиноким, оставленным, и как будто Господь оставил его, Господь еще подкрепляет его. В дальнейшем мы читаем так. Когда он сказал ему, что ты здесь, ему было сказано, вот, выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня тихое веяние ветра. Услышав сие, Илья закрыл лице свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? Подкрепление, дорогие друзья, было не только тем, что он дал ему пищу, питье. Подкрепление было для Ильи, для одинокого, как будто оставленного, то, что сам Господь является ему. Вы помните, апостол Павел о себе говорит, что Господь подкрепил меня, и я видел праведника. Господь в такие часы, минуты, когда апостолу Павлу было поручение пойти к язычникам, чтобы проповедовать Слово Божье, он нуждался в подкреплении, Господь его подкреплял, являлся ему и дал ему знать, иди, я с тобою, хотя тебе много будет перенести, пострадать за имя мое, но я не оставлю тебя. А здесь Господь сам является Илье, что является величайшим таким подкреплением для человека, который впадает в уныние. Что мы, братья и сестры, можем сказать? Здесь мы сегодня собраны, дети Божьи разных и различных возрастов, да? Начиная, может быть, с 80 лет, если есть таковые средние годы, молодежь, дети, все мы здесь находимся. Мы можем с уверенностью сказать, что если мы идем по следам Иисуса Христа, у нас могут быть такие же переживания, которые были у пророка Ильи. У нас могут быть взлеты, могут быть такие благословения в нашей жизни. Особенно мы это замечаем, когда молодежь ездит на молодежные общения, где они получают духовную пищу, там ободряются, там покаяние, там они выходят, и с этого общения обычно молодежь, они приезжают домой очень окрыленные, благословенные, радостные. Но, опять же, нужно войти в эту повседневную жизнь суеты. И тут иногда после больших благословений получается то же самое, что некоторые впадают в уныние. Но Господь благословляет, ибо Господь помогает во всем, чтобы все-таки не было полного такого сокрушения, и чтобы человек не растерялся вообще в этой жизни, но чтобы он к намеченной цели пошел. Братья и сестры, приведем несколько примеров. Теперь мысль такая, что ты здесь, Илья? Бог его спрашивает, Илья, что ты тут делаешь? В конце концов, это ли твое место, где ты должен быть? Разве ты должен быть в таком состоянии уныния, когда я тебе вел сколько времени, и ты видел чудеса мои, и вдруг ты как будто оставлен мною? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь? Но он ему говорит, что я возревновал о Боге моем, и поэтому израильский народ оставил завет твой, жертвенника разрушили, пророков убили, остался я один, и вот моей души ищут. Вот этот был ответ на то, что Бог ему задал такой вопрос. Что ты здесь, Илья? Но Илье было сказано совсем другое. Вот когда он его подкрепил, опять являлся ему, он дает ему поручение. Смотрите, и он сказал, И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыни в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила царя над Сирией, а Иуя сына намесьянина помажь царя над Израилем, а Елисея же сына Сафатова помажь пророка вместо себя». То есть, когда Господь подкрепил своего как бы труженика, Он дает ему поручение. Не все потеряно. Ты сюда шел 40 дней через пустыню до этой горы Харива. Теперь иди обратно вот этой же самой дорогою, самой этой же самой пустынею, и иди в Дамаск. И там помажь одного в царя, потом и над Израилем, над Сирией, а Елисея вместо себя пророки. То есть Господь после этого дает поручение своему избранному сосуду. Было уныние, Господь подкрепил его и дает ему опять поручение: твой путь еще не закончился, это еще не все ты сделал в жизни своей, а ты унываешь, иди и делай то-то, и то-то, и то-то. Я хотел несколько примеров из Нового Завета привести. Мы помним апостола Петра. Тут был поставлен вопрос: Илья, что ты здесь? Петр, когда Христа забрали в Гефсиманском саду, Петр полностью растерялся. Петр не знал, что теперь дальше делать. Господа забрали, а мы было надеялись, что он создаст царство Израилю, сядет на престоле своем, а мы-то будем по левую, по правую сторону него. А теперь его связали. И, по-видимому, конец печальный будет. Растерялся Петр и оказался у чужого огня. Петр грелся у чужого огня. Он грелся у огня, которого развели служители первосвященников. Можно было бы поставить вопрос: Петр, что ты здесь? Петр, что тебе тут делать среди вот этих людей, которые враждебно настроены против Иисуса Христа, которого ты исповедовал недавно, которого ты хотел защитить мечом в Гефсиманском саду? Что ты тут делаешь, Петр? Дорогие друзья, печальная картина. Петр тоже думал: все кончено, теперь что дальше делать? Остается только теперь греться у чужого огня. Но я предполагаю, что взгляд, который Христос бросил Петру, и когда они видели друг друга, Петру, наверное, во-первых, неловко было, и, наверное, этот взгляд ему сказал: Петр, где ты? Что ты там делаешь? Разве это твое место? И Петр горько заплакал, он почувствовал, он свою вину внутреннюю сразу осознал. И вы помните, что после воскресения Господа нашего Иисуса Христа Господь дает этому своему сосуду, падшему, можно сказать, поручение: иди и паси агнцев моих. Так, дорогие друзья, Господь подкрепил этого человека, унылого, в то время, когда он не видел никакого выхода из положения, он его подкрепил, и первое, что это в Евангелии от Марка сказано, когда он посылает Марию сказать, он особо отмечает Петра: «И скажи братьям моим и Петру». Это было подкрепление для Петра. И, возможно, он ободрился, ну а после он получает такое поручение: паси агнцев моих. Братья и сестры, мы не представляем себе, ну, как бы состояние Петра, но думаю, мы, возможно, не лучше бы поступили, чем он. Мы бы, может быть, тоже растерялись, будучи на их месте, потому что все ученики разбежались, кроме одного Иоанна, который присутствовал при распятии Иисуса Христа. Остальных всех не было. Стало быть, если бы мы все там были, наверное, тоже все бы разбежались, может быть, единицы остались бы со Христом, остальные бы растерялись бы, и остальные, может быть, и приуныли бы. Но Господь его подкрепляет и дает ему поручение. Другой пример. Савл идет в Дамаск, чтобы еще больше преследовать христиан, последователей Иисуса Христа, связывать их. И в 26 главе Деяния апостолов, Павел, уже тогда рассказывает о том, что он заставлял хулить вот этих людей имя Бога, имя Иисуса Христа. Он заставлял в синагогах, бил их, и чтобы они хулили имя Иисуса Христа. Это было действительно страшное дело, но Павел думал, что он делает правое дело, потому что нужно было по понятию фарисеев и книжников истребить вот эту назарейскую ересь, потому что они считали все, что Христос является самозванцем, он сам себе называет Сыном Божьим и в том числе тогда уже, следовательно, называет себя и сам Богом, а этого быть не должно. По Моисеевому закону есть только один Бог, которому мы служим, поэтому помимо одного единого Бога Израилева не может быть еще там или лица, которым нужно можно поклоняться. Они были в своем, как бы в своей вере, они были правы в этом, не может быть, чтобы помимо Бога были еще другие лица, которым нужно поклоняться. И вот он шел для того, чтобы истреблять. Но настал момент, когда он был остановлен, свет с неба сиял его, он ослеп, и теперь только этот Савл мог опомниться. Этот Савл только при первом таком явлении этого света, когда Христос ему говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он тут спрашивает: «А ты кто, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе будет идти против рожна». И что повелишь мне делать? Дорогие друзья, Павел в этот момент, когда он упал, был слепым, был разбитым полностью, он тоже растерялся. Но он не знал, что ему является тот, которого он преследовал, и что этот же Иисус, который ослепил его, даст теперь ему поручение. Что повелишь мне делать? Иди в город, там тебе скажут. Она не приходит, объявляет ему вот так и так, возлагает руки, и он прозревает и получает поручение, чтобы он был проповедником и пророком для язычников. Дорогие братья и сестры, я хотел именно в этом сказать, что Господь, прежде чем посылать кого-нибудь, разбивает, сокрушает этот сосуд, по примеру апостола Павла. То есть он сокрушил этого Савла, из которого потом он, как бы, ну, если в кавычках взять, вылепил Павла, пророка. И величайшего пророка, который больше всех потом послания написал, и которому он особо открыл домостроительство Церкви Божьей. Смотрите, он стал любимым инструментом в руках Господних, хотя он был против, и хотя он не знал Иисуса Христа. Пример с Иудою – совсем другое дело. Этот человек тоже почувствовал одиночество, и сказано было ему Иисусом Христом: «То, что ты делаешь, делай быстрее». И он вышел, и была ночь, сказал этот человек, вышел в одиночество, но ничего не нашел большего, лучшего, чем покончить с собой, потому что там все было, ну, закончено, сатана овладел этим человеком полностью, и он не мог возвратиться к своему Господу, которого он обидел, чтобы просить у него прощения. Я думаю, что Господь бы ему простил, если бы он к нему пришел бы, а пошел к фарисеям и был разбит на такой степени, что бросил вот эти серебряники, познал свою вину, он был виновен и знал об этом деле, но уже для Царствие Божье не был пригоден. Так вот эти случаи. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, вот этот вопрос: где ты? Он сегодня обращен ко всем нам здесь присутствующим. На том ли месте мы с вами находимся, на котором хочет нас видеть наш Господь? Там ли мы трудимся, куда поставил наш Господь? Может ли Господь нам дать дальнейшие поручения, если мы стоим может быть, не на правильном месте. Если мы не там находимся, где бы Он хотел бы нас видеть, может ли Он нам что-то поручить? Братья и сестры, недавно у нас был гость один из Канады, и вот, ну, он из пятидесятников там, ну, он был даже родственник наш, он был в гостях целую неделю, ну, мы с ним разговаривали с женой и немножечко наступили ему на пяточку, как это говорится. Как у вас там проводится вообще богослужение, время проводите? Ну, и задал ему конкретный вопрос. Скажи, у вас при церквах есть эти, ну, футбольные такие поля или же эти самые спортивные комплексы? Есть это у вас? Да. Ну, играете в футбол? Играем. После служения я ему задал такой вопрос. Скажи, а Христос, как ты думаешь, стал бы вместе с вами играть в футбол? И что же вы думаете, он сказал? А почему бы и нет? Это мне поразило до крайности. Настолько унизить Господа Иисуса Христа, чтобы Он стал в ряд с этими людьми и стал бы гонять этот мяч, это унижение для Христа. А для них это ничего особенного. Я переспросил, дорогие друзья, неужели ты это так серьезно? Почему бы и нет? Илья, что ты здесь? Где ты находишься? На правильном ли месте? Может ли Господь вообще поручить такому человеку что-нибудь, какой-то труд? Там о Сперджине говорят, когда он еще был маленьким, его дедушка был ответственным там в каком-то поселении за церковь, и в этом приходе, можно сказать, был один человек, который любил выпивать. И вот однажды он сидит в капище, можно сказать, или там, не знаю, где, там, где выпивали, и вот этот маленький внук того дедушки, вот это как раз Сперджин, который потом стал проповедником, мальчиком еще был, и заходит туда и смотрит, и это там находится человек, пожилой, выпивает. Он только подошел к нему и сказал: «Илья, что ты здесь?» Повернулся и ушел. И вот это слово пронзило этого старика, человека, который любил выпивать, и он бросил после вот этих нескольких слов, больше этим не занимался, стал еще помощником вот дедушки, который был ответственным за эту церковь. Смотрите, дорогие друзья, что, где ты? Что ты здесь, Илья? Это касается нас, пожилых людей среднего возраста. Это касается молодежи, особенно молодежи. Мы можем себе, дорогие друзья, ну, представить, особенно молодежь, иногда у них бывают такие искушения, чтобы участвовать в этих мирских делах и так дальше. Но здесь, может быть, нужно было бы и много говорить опять, ну, в этом плане, где наше место. Мы не знаем, и я не знаю, радуемся ли мы все, братья и сестры, что мы находимся в таком братстве, которое все-таки за этим делом следит. Вы представьте себе, что некоторые, находясь в нашем братстве, но когда у них внешние обстоятельства изменяются, ну, допустим, уезжают за границу, они полностью изменяют свой образ жизни. Были здесь такими, были очень уверенными в том, что этот путь – единственный путь, путь отделения от греха, от этого мира, от государства, можно сказать. Вот. А когда они попадают в другие условия, они меняются и становятся такими же самыми, как там за рубежом. Печальнейшая картина, но это, дорогие братья и сестры, факт налицо. Так что, наверное, не все мы радуемся тому, что мы являемся как бы членами вот такого братства, в котором мы находимся, который следит за тем, чтобы церковь все-таки была приготовлена, когда Господь Иисус Христос придет за нею, чтобы не оставаться, чтобы не опаздывать. И за этим мы следим. Мы хотели бы, чтобы все члены церкви, чтобы они были приготовлены, и поэтому занимаемся вот этим душепопечением и наставлением всех, чтобы никто из нас не оказался опоздавшим, как апостол Павел говорит в послании евреям. И что еще хочу сказать, дорогие друзья? Хочу сказать о том, каков был конец вот этого служителя Божьего, Ильи. Да? Мы немножко проследили его жизненный путь, а потом все-таки финал такой. Огненная колесница, и Илья, не вкусив смерти, переселяется от этой жизни, от этой суеты, от этого труда, переживания, переселяется в иной мир и переселяется прямо на небо. Я чувствую, или же было также сказано, тема сегодняшнего служения молодежи – это небеса, небесный город. И вот смотрите, в послании евреям, в 11 главе, там мы видим, или там перечисляются все мужи веры, да? Но в 13 стихе говорится так. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества». И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Братья и сестры, в этот город вошел Илья. Закончил жизненный путь, на котором он был призван Богом, пророком, совершал величайшие дела веры, вот, хотя не без, ну, как бы, ослабления в духовной жизни, но Господь его не оставил, и он переселился в этот небесный град. Доказательством того, что Илья находится там, на небесах, мы можем считать, когда он явился на гору Преображения вместе с Христом и Моисеем, да? Это уже доказательство того, что Илья находится там на небесах. Ну, временно пришел для того, чтобы показаться ученикам, а потом опять возвратился туда. Ну, это, конечно, наша конечная цель – быть со Христом, быть с тем, которого мы, не видя сегодня, любим его, братья и сестры. Я, такая мысль у меня была, что в этом небесном граде самое драгоценное для нас? Сам Господь. Мы увидим его там, как он есть. И апостол Иоанн в своем первом послании, в 3 главе, он об этом деле говорит, что мы увидим его, как он есть. Вот это самое основное, самое драгоценное. Пусть вот там эти улицы будут из золота, там из жемчужин, там драгоценные камни. Все это пусть там будет, в этом городе. Но если бы там не было Иисуса Христа, этот город был бы пустым для нас. А если там Господь, вот это как раз является та притягательная сила, которая влечет нас к этому небесному граду. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы, дорогие друзья, чтобы не ослабевали в нашей жизни, чтобы мы не унывали, потому что Господь не оставляет нас, если мы Его не оставим. Потому что есть такое место: «Я с вами, когда вы со мной». То есть Господь говорит, до тех пор, пока мы от Него не отказываемся, пусть мы будем очень слабенькими людьми, на костылях будем ходить, как этот пилигрим, там мы читаем, этот небесный град, иногда к нашему величайшему удивлению, думаю, когда мы туда придем, как некто сказал, там будет три чуда таких, три таких, ну, как бы, ну, чуда. Тех, которые мы там думали видеть, мы их там не увидим, а те, которые мы думали, что их там не будет, там их увидим, но самое величайшее чудо будет, если я сам там буду находиться. Самое величайшее чудо для всякой человеческой души. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы стремились к этому, а Господь нас не оставит на пути. Ему да будет вечная слава и благодарность. Аминь. Thank you.